Следователь не стал больше разрабатывать тему первомайской демонстрации, но задал Марине еще несколько вопросов о коммерческой деятельности «Экспо Инвест Плюс», не получив, впрочем, никакой дополнительной информации, поскольку Марина вновь отослала его в бухгалтерию и в договорной отдел. Неожиданно следователь Беляев задал Марине вопрос, который, видимо, припас заранее и искренне полагал, что этим вопросом он окончательно расколет Марину. На перекидном календаре Орехова нами обнаружен ряд записей, в которых против буквы «М» обозначены крупные суммы. Вот, например, на листке от 2 февраля обозначено «М» 100 тысяч. Что вы по этому поводу можете показать? Ничего. Марина пожала плечами. «Может ли буква «М» обозначать имя Марина?» — спросил следователь. «Это вы меня спрашиваете?» «Вы еще меня спросите, что у вас в календаре на вчерашний день записано. Как я могу объяснить записи других лиц?» «Я на столе своего начальника никогда не рылась и по ящикам тоже не шарила. Может быть, эта буква «М» обозначает фамилию областного прокурора Маркелова?» «Вы получали от Орехова какие-либо денежные суммы?» — спросил следователь, игнорируя ее выпад против областного прокурора. «Получала», — призналась Марина. «Когда и в каких суммах?» Следователь аж согнулся над клавиатурой, старательно ища буквы для ввода в компьютер своих вопросов и ответов Марины. Марина после продолжительного раздумья ответила: «Да много раз это было. Уже все случаи не помню. Ну вот, например, 10 марта он мне 2000 рублей дал». «Для чего?» Следователь ввел ответ Марины в компьютер и просто уточнял предыдущий вопрос. «Долг отдал. Я с его женой вечером 9 марта в фитнес-клубе случайно пересеклась. Затем в бутик вместе зашли. Она там шарфик себе присмотрела. Но наличных денег на его покупку у нее не хватало, а карточку там не принимали. Вот я и одолжила ей 2000 рублей, а Орехов потом отдал». Следователь оторвал глаза от клавиатуры и уставился на Марину. «Я не об этих деньгах спрашиваю. У вас какие-то другие денежные отношения были с Ореховым?» «Какие-то такие другие? Я не поняла». Марина искренне удивилась. «Вы что, хотите сказать, что ваши денежные отношения ограничивались лишь простыми бытовыми отношениями?» — спросил следователь. «Нет, я с постановкой вашего вопроса не согласна. У меня с Ореховым никаких таких, как вы говорите, бытовых отношений не было». «Ну хорошо, я имел в виду повседневные отношения. На какие-либо иные цели вам Орехов деньги давал? Для передачи каким-либо лицам?» Следователь начал терять терпение. «Вы что, не понимаете, что листок из календаря — это улика?» Марина молча раскрыла сумочку, достала маленький блокнотик в кожаном переплете, написала шариковой ручкой что-то на листке и, вырвав листок из блокнота, протянула его следователю со словами: «Прошу пришить к вашему делу еще одну так называемую улику». Следователь не протянул руку к листку блокнота, который, выпав из руки Марины, плавно спланировал и упал на стол прямо перед следователем. На листке было написано: «Маркелову 1 миллион, Беляеву 100 тысяч». Следователь воззрился на Марину, которая спокойно рассматривала свои ногти, сожалея, что забыла положить в сумочку, которая сейчас была с ней, пилочку для ногтей. Ноготь безымянного пальца левой руки нуждался в экстренном уходе. «Что вы мне тут цирк устраиваете?» — возмутился следователь. Марина даже не удостоила его ответом, продолжая изучать состояние своих ногтей. Следователь был взбешен, но прятал эмоции внутри себя, понимая, что Марину ему так и не удалось ни на чем поймать. и тем более расколоть. Беляев молча распечатал на принтере страницы протокола и предложил Марине ознакомиться с ними и поставить свою подпись внизу каждой страницы. Поставив свою подпись на всех страницах протокола, который содержал массу орфографических и грамматических ошибок, Марина покинула здание прокуратуры, внутренне весьма довольная собой. Выйдя из здания прокуратуры, Марина внимательно осмотрела окружающее пространство. Несмотря на то, что ее автомашина Citroën C3 была припаркована около здания прокуратуры, рядом с Nissan Patrol, на котором приехал на работу какой-то малооплачиваемый прокурор, Марина пересекла улицу, прошла с полсотни метров и в смешанном табачно-газетно-галантерейном киоске приобрела пилочку для ногтей, после чего сразу же занялась ногтем безымянного пальца левой руки. За всем этим злобно наблюдал через окно своего кабинета следователь прокуратуры Беляев, которому так и не удалось раскрутить секретаршу убитого Орехова на дачу более-менее полезных для следствия показаний. Эх, подложить бы этой нахалке пакетик с травкой в ее сумочку и закрыть ее года на три, помечтал Беляев, который в основном именно такие преступления успешно и расследовал, за что имел уже две благодарности от областного прокурора Маркелова. Ранним утром 1 мая в двух соседних областях были совершены два различных убийства, которые объединяло только то, что они оба попали в группу так называемых заказных убийств, практически нераскрываемых. Следователи, расследовавшие убийство Орехова, и следователи, расследовавшие убийство Панченко, находились в сотнях километрах друг от друга и никоим образом не связывали воедино эти два убийства. Тем не менее, после этих двух, казалось бы, ничем не связанных между собой убийств, в области, возглавляемой губернатором Сидориным, таинственным образом, бесповоротно, исчезла из обращения вся паленая водка. Резко сократилась медицинская статистика алкогольных отравлений и возросло потребление населением качественной продукции местного ликеро-водочного завода. В качестве жеста доброй воли по отношению к Прокудину и идя навстречу убедительным просьбам Безуглова, областные власти не препятствовали возвращению Думашева на должность, правда, не на прежнюю, а на более высокую, начальником межрегиональной налоговой инспекции по контролю за оборотом алкогольной продукции. Однако теперь Думашев был уже послушным слугой двух господ – Прокудина и Сидорина, которые нашли общие точки соприкосновения и наметили совместные планы для дальнейших инвестиций Прокудина в экономику области. Начальником же районной налоговой инспекции вместо ушедшего на повышение Думашева был назначен Петр Геннадьевич Суслов.